Иеромонах и молитва. Несмиренная душа не может принять смирение Христова. Она, надмеваясь, избирает кичение своими пустыми помыслами, но, не находя в них никакой для себя опоры, бессмысленно гибнет. Смиренная душа, обретя незыблемую опору во Христе, укрепляется в благодати и наследует не только землю, но и небеса. Блаженная любовь к Тебе, Боже, охватывает сердца любящих Тебя и проникает во все составы тела и души, преображая их в свет и становясь светом не от мира сего. Зарождаясь в молитвенных усилиях, она сама становится в душе непрестанным, неизреченным молитвословием. Обретя некоторую уверенность в том, что, несмотря на суету, удалось изощриться в молитве и с помощью старца определить главную цель монастырских послушаний — стяжание в суете душевного мира, сердце мое переполняли благоговейная любовь и благодарность к отцу Кириллу, а также совершенное доверие ко всем его мудрым советам. «Батюшка, не знаю, как выразить вам словами, насколько я вам благодарен за помощь и поддержку». Часто сами собой вырывались эти признания из моего сердца. «Ну-ну, смиряйся и спасешься», — улыбался мой духовный отец. «А можно спросить, отче?» «Спрашивай, спрашивай, слушаю». «Кого можно назвать мирянином?» Я хотел навсегда уяснить себе эти вопросы. «Того, кто верит в незыблемость мира и вещей». «А кто такой святой человек?» Тот, кто убежден в незыблемости Бога, пребывающего в его сердце, — четко отвечал отец Кирилл. Незыблемость мира и вещей — ложь, незыблемость Бога и благодати — истина, то есть правда. Поэтому одни люди пребывают во лжи, а другие — в правде. Да. Батюшка, а почему в горах и в пустыне, где пришлось приложить столько сил, желая обрести Бога, я не смог прийти ни к какой серьезной духовной жизни. И лишь когда попал в монастырь, у меня словно открылись глаза. Потому что мир постоянно обманывал тебя, дорогой отец Симон, и вел к гибели, а Господь неуклонно выручал тебя и вел к спасению. Да. А чем обманывал меня мир? Привязанностью. Старец немного помолчал. Никогда ни к чему не привязывайся, кроме Бога, иначе мир снова обманет тебя. А в монастыре есть привязанности. И в монастыре можно привязаться к наградам и карьере, подобно мирским людям, да? Самая большая скорбь для тех, кто ищет спасения, видеть вокруг себя людей, обманутых миром, и понимать, как трудно им помочь». «Обманутых и плененных миром?» «Да», — отец Кирилл опустил голову, задумавшись. «А чем можно помогать людям, отче?» «Словом, а еще больше — молитвой. Мы в монастыре помогаем людям словом, а пустынники — молитвой. Поэтому ищи молитву, отец Симон». В глубоком раздумье я вышел от отца Кирилла и отправился помолиться в Троицкий храм. «Слава тебе, Боже, что ты дал мне такого доброго и любвеобильного отца!» — стоя у раки преподобного Сергия, повторял я. «Прошу тебя, отче Сергий, дай ему долгие годы жизни и здравия, чтобы как можно больше прожить с любимым старцем, подражать ему во всем благом, сколько есть сил». И не превратиться в монаха, обманутого миром. Мне стало понятно, что, постигая тонкую суть душевного мира, ум начинает очищаться сам собой от собственной суетности и одержимости делами и планами. Между тем, хотя нагрузка от послушаний оставалась той же, в душе наступило некоторое успокоение от внутренней суеты и толчаи страстей и помыслов. Но тело мое начало все больше уставать и изнемогать. Здоровье уже не было таким крепким, как прежде, появилась одышка. Свободного времени днем почти не оставалось ни у меня, ни у моих друзей, эконома Пимена, преподавателя отца Анастасии и иеромонаха Прохора, который подорвал здоровье чрезмерным аскетизмом. Ради молитвы он уединялся на колокольне, где, будучи звонарем, заболел на сквозняках туберкулезом. Не всегда у нас появлялась возможность попасть на дневное правило к нашему батюшке. Поэтому в таких случаях мы продолжали собираться на молитву поздними вечерами в келье эконома. Но одного монашеского правила было недостаточно, чтобы утолить молитвенную жажду моей души. Кроме того, теперь и в келье я не находил покоя и уединения. Проблемы доставали меня даже тогда, когда я уставал от беготни и уходил в келью помолиться. Там меня быстро находили и рабочие, и монахи, желавшие обсудить различные вопросы. Самой большой проблемой для меня оказалось найти место для уединенной молитвы. Нас троих, недавно рукоположенных иеродиаконов, поселили в одной келье. Мы разделили свои койки занавесками и спросив на это благословение у благочинного. Такое расположение коек давало некоторое уединение, но для молитвы являлось недостаточным. К иеродиаконам по вечерам приходили друзья-семинаристы, любившие поговорить о своих насущных делах, поэтому молиться в такое время было сложно. К тому же мои соседи по комнате предпочитали читать длинные каноны и молитвы вслух, что также несколько сбивало меня с молитвенного настроя. В поисках уединенных мест я исследовал все лаврские чердаки и подвалы и сделал для себя большое открытие. Насколько люди внешне часто совсем не такие, какие они есть сами по себе. Те монахи, которые мне виделись молитвенниками, оказались людьми, добросовестно несущими на себе повседневный быт монастыря и нашедшими себя в этой повседневной жизни и распорядке. Им было вполне достаточно богослужений, монашеского правила и своего послушания. Они уже стяжали неплохое душевное устроение и стали достойными уважаемыми монахами, но особого стремления к поискам Иисусовой молитвы не имели. Таких было большинство. Мало того, они иной раз останавливали меня где-нибудь в монастырском коридоре и с искренним расположением дать добрый совет говорили: «Отец, что тебе все не имется? Для чего уединяешься? Зачем тебе молитва Иисусова? Что тебе больше всех надо? Живи, как все, и спасешься». Некоторым монахам моя жизнь представлялась прямым карьеризмом и желанием приобрести расположение начальства, чтобы получить чины и награды. — Отец, скажи прямо, ты что, в епископы метишь? — спрашивали они с усмешкой, так как имели в монастыре подобные примеры. — У тебя, наверное, родной брат епископ, поэтому он и тянет тебя наверх, точно? — Все задававшие подобные вопросы считались хорошими и исправными монахами, на которых держался монастырь. Но жажда найти свой путь в монашеской жизни продолжала гореть в моем сердце. В монастыре прошел слух, что пришло разрешение на отъезд группы монахов на Афон, в монастырь святого великомученика Пантелеимона. Это оказалось правдой. Уезжали 7 или 8 человек, и среди них мой любимый келейник батюшки. Мы с отцом Пименом, воодушевившись, также настроились на Афон, вдохновленные духовными подвигами русских монахов на Святой Горе. Нет, вам не следует сейчас ехать на Афон. Нет пока на это воли Божией, — охладил наш пыл старец. Учитесь подвязаться здесь, в Лавре. Остальное Бог устроит. Мы переглянулись. Уныние отпечаталось на наших лицах. — Не переживайте, — усмехнулся отец Кирилл. — У вас другой путь. Я попытался было выпросить у батюшки благословение, на что он сказал: — Послушай, отец Симон, одну притчу. Плавала однажды вдоль берега Афона лодка с паломниками. Смотрят — никого нет. Взялись кричать: — Эй, пустынники! Эй, монахи! Есть ли кто-нибудь? Но везде было тихо, да. Наконец, в одном месте им сверху отвечает слабый голос. «Не кричите зря! Нету никого! А что случилось?» «Вот что случилось! Плавали до вас вокруг Афона какие-то люди на лодках и кричали: «Эй, молитвенники! Эй, пустынники! Эй, монахи! Есть ли кто-нибудь?» А те отвечали: «Есть! Есть!» Тогда с лодок позвали: «Так прыгайте сюда». Ну, они и попрыгали. «А как же вы уцелели?» А мы им ответили: «Да какие из нас молитвенники и пустынники?» Так в живых и остались. Подумай над этой притчей. И отец Кирилл мягко толкнул меня теплой ладонью в лоб. Во дворе монастыря меня окликнули: «Отец, помоги вещи из кельи вынести. На Афон еду», — обратился ко мне с просьбой пожилой монах Виссарион. Мы зашли с ним в его маленькую келью. «Какие тяжелые чемоданы», — кряхтя сказал я, таща их к машине. «Книги, брат, все книги. Спаси, Господи, за помощь». Нас увидел благочинный. «Симон, перебирайся в эту келью, раз афонец уезжает. Теперь там будешь жить». «Благословите, отче», — с восторгом ответил я и устремился в свою келью. Она стала моим молитвенным приютом на все годы жизни в Лавре и свидетельницей многих моих скорбей и утешений, хотя особого уединения я в ней и не нашел, так как внизу располагались слесарные мастерские. Помню, как из окна этой келии вечером я увидел напротив раскрытое освещенное окно монастырской библиотеки. Время было позднее, те, кто там находились, явно собрались не для чтения книг. Из их оживленной беседы до меня неоднократно долетали имена эконома и мое, но я подавил в себе желание подслушивать и взялся за четки. Когда на другой день я встретил эконома, то сказал ему: «А нас с тобой некоторые братья очень живо обсуждают между собой». «А что говорят?» Не стал прислушиваться. Совестно стало. «Ты окно прикрывай, иначе тишины не найдешь». «А как тебе твоя келья?» «Нравится». «Это хорошо. Можешь сделать в ней ремонт. Я помогу», — покровительственно сказал эконом. Но мои интересы устремлялись в другом направлении. Где в монастыре можно уединиться? На монастырском складе, где штабелями лежали доски, и было пронзительно холодно и чрезвычайно пыльно, я вспугнул молящегося пожилого монаха, неизменно смиренного и молчаливого, всегда ходившего с опущенной головой. На него я раньше совсем не обращал внимания, и вот совершенно случайно мне открылось, что это сугубый молитвенник, который жертвовал своим здоровьем, молясь в уединении на холодном и пыльном складе. Я его очень полюбил, и он оказался человеком прекрасной, тонкой души. После этого случая я начал искать другие уединенные места и забрался в заброшенный склад, куда сваливали старые матрасы и разные тряпки. Спасаясь от суеты и холода, я накрывался матрасами и молился, радуясь своему найденному убежищу. Но однажды, зайдя в свою молитвенную каморку, обнаружил там монаха, который облюбовал это место для молитвы прежде меня и был неприятно удивлен моим нежданным появлением. «Так я не одинок», — радовался я, выходя со склада. «Слава Богу, что еще есть такие монахи». На колокольню, как мне показалось, не стоило взбираться, поскольку она наверняка была уже занята каким-нибудь молитвенником-звонарем. Кроме того, легкие мои начали сдавать, не выдерживая лютых подмосковных зим. Один темный уголок под лестницей все же понравился мне, но там меня быстро обнаружил строгий старый монах и стал закрывать дверь в колокольню на ключ. Спускался я и в монастырский погреб, где стояли бочки с квашеной капустой и солеными огурцами. Там было сыро и душно, но зато меня укрывала темнота, и в этом помещении держалась более или менее ровная температура. К тому же в погребе холод не донимал так сильно, как на складе с досками. Это мое последнее убежище очень приглянулось мне, но его внезапно обнаружил помощник заведующего монастырской кухней, придя за огурцами. Здесь сидеть нельзя. Это склад, поэтому воспрещается здесь находиться, — заявил он, заметив меня за бочками. «Ну что будет с огурцами, отче, если я немного посижу в погребе?» — попытался протестовать я. «Нельзя и все. Нет благословения». Спорить в монастыре не принято, поэтому мне пришлось удалиться и оттуда. Тогда мне вспомнилась железная старинная дверь в Троицком храме, пробитая пушечным ядром, которая вела вниз, где прежде находилась келья преподобного Сергия. Там ему явилась Пресвятая Богородица, и для моего сердца в целом мире не существовало милее места, чем это. Я поспешил в храм и попросил старшего монаха разрешить мне молиться внизу. «Нужно взять благословение у отца Кирилла и благочинного, а так мы туда водим только почетных гостей», — ответил он. Конечно, до почетных гостей мне было далеко, но, похоже, лучшего места для уединенной молитвы не найти, и я отправился к старцу за благословением. Услышав о моих приключениях с поиском мест для уединенной молитвы, отец Кирилл заулыбался. «Ты и так всех наших молитвенников распугаешь. Хорошо, молись в келье преподобного. Бог тебя благословит. Спаси вас, Господи, батюшка!» Я поцеловал руку старца и, выйдя, постучал в дверь к благочинному, келья которого находилась рядом. Выслушав меня, он сразу задал вопрос. «А старец благословил?» «Ладно, скажи дежурному монаху в храме, чтобы тебе всегда открывал дверь», — согласился благочинный, добрая и прекрасная душа. С того мгновения келья преподобного Сергия стала моим сокровенным уединением, и я полюбил ее, как само сердце Троицы Сергиевой Лавры, исполненное невыразимого тонкого ощущения благодати Матери Божией, благодати, ни с чем не сравнимой и которую никогда ни с чем невозможно спутать. Как там было хорошо молиться! Рядом преподобный Сергий, помощник и покровитель монахов, игумен земли русской, и тут же его келья, в которой он воочию узрел Пресвятую Богородицу, явившуюся ему в несказанной славе и молвившую: «Здесь да умножится монашеское братство, подобно птицам небесным». Когда, устав от суеты послушания, я приходил к моей любимой святыне, душа моя словно замирала у стоп Пресвятой Богородицы, настолько осязаемо явно становилось ее присутствие. Время исчезало, звуки молебна плыли где-то вверху, а здесь внизу пребывал несказанно тонкий и нежный мир благодати, мир небесного покоя и тихого счастья, исполненной радости и надежды. Не помышляя ни о чем больше, чем иеродиаконство, в котором я пребывал и был счастлив, участвуя в литургиях вместе с любимым моим духовником, я все же с большим волнением чувствовал близящиеся перемены в своей жизни. Судя по тому, как следил за мной взгляд благочинного, некоторые обстоятельства зародили в моем сердце тревогу, что мое недолгое счастье иеродиакона близится к завершению. Старцы Духовного собора внимательно следили за моими передвижениями по территории Лавры. «Подойди сюда», — подзывал меня вечером мой давний наставник, седобородый архимандрит. «Видишь, в мастерских двери не заперты. Сам запри, не проходи равнодушно мимо. Заметил переполненные баки с мусором? Сообщи дежурному на проходной. Старайся заботиться о Лавре так, как мы заботились, и как нас учили наши отцы». «Спасибо, отче», — отвечал я. «Не спасибо, а благословите», — поправлял меня архимандрит. Стараясь сделать услышанное своей жизнью, мне не нужно было ожидать одобрения со стороны старших, а хотелось послужить Матери Божией и преподобному Сергию. «Отец, смотри, лампада в храме погасла у иконы святого. Зажги», — выговаривал мне другой соборный старец. «Батюшка, а это послушание пономарей. Мало ли что. А ты куда смотришь? Зажги. Благословите». «Отец, иди сюда. Помоги носить ящики с просфорами в храм», — звали меня с другой стороны. «Простите, отцы, у меня другое послушание, и нужно спешить». «Когда тебя просят, это и есть твое послушание, понял?» — строго укорял меня старший монах. «Благословите». Так мало-помалу накапливался монашеский опыт. Иной раз в гараже, где было довольно большое автомобильное хозяйство, при распределении машин в ежедневные поездки, слыша раздражение в голосах тех, кто настаивал на первоочередности своего послушания, «Срочно, отец, очень срочно!» Я и сам начинал раздражаться. Как-то в сотый раз за утро зазвонил телефон в диспетчерской. Схватив трубку, я с раздражением бросил в нее. «Ну, что там еще у вас?» «Это звонит наместник. Мой водитель у тебя?» «Простите, отец-наместник, за мой тон. Так больше делать не буду, а водителя пришлю немедленно». Красный от стыда, я положил трубку. «Вот стыдоба!» — укорял я себя. «Значит, с людьми я могу быть грубым, а с наместником сразу изменил тон. С этого момента помоги мне, Господи, со всеми людьми разговаривать дружелюбно и приветливо». Так, ошибка к ошибке, накапливался самый важный опыт, принесший неоценимую пользу в дальнейшей монашеской жизни. Правду говорят, что монашество выше всех университетов, так как учит не пустым знаниям, а мудрости человеческой души. Усердствуя в иеродьяконстве, я пытался по примеру других улучшить свой голос. В лавре певчим монахом ставил голос, приглашенный для этого из Москвы специалист, бывший оперный певец. К нему на постановку голоса ходили старшие иеродьяконы. Отправился и я. «Во-первых, нужно научиться правильно дышать», — наставлял меня специалист. «Голос у тебя средний, поэтому развивай диафрагму и правильную стойку. Грудь держи всегда вперед, ноги ставь пошире и учись произносить иктинии животом». Я попробовал, но вышло не очень удачно. «Ничего», — подбодрил меня преподаватель. «Если будешь все делать так, как я тебе сказал, все пойдет нормально». И он занялся другими монахами. Выходя на службах на иктинии, я старался стоять так, как учил меня специалист, и, произнося слова прошений, следил за своей диафрагмой, чтобы звук шел из живота. Вскоре позади себя, среди молящихся, я услышал какие-то перешептывания. «Кажется, кое-что получается», — утешил я себя. Но это утешение быстро развеялось. После службы ко мне подошел уставщик. «Отец, чего это ты такие номера откалываешь? Стоишь, как тореадор, и ревешь, как бык. Служи нормально, а то наши прихожане недоумевают». Впредь я закаялся увлекаться тем, что не являлось для меня привычным делом, решив служить как есть, просто и скромно, не пытаясь равняться с голосистыми и иеродьяконами. Давние друзья молодости начали навещать меня в лавре. Из Петербурга неоднократно приезжал прежде спутник по походам в горах Максим, открывший мне некогда преподобного Серафима. Любил также посещать лавру бывший журналист, ставший затем бессменным начальником метеостанции, Петр, а также мой верный друг из Академии наук Таджикистана Сергей, переквалифицировавшийся в плотники. В последний раз мы тепло общались с ним в лавре, когда он уже взялся строить коровники. Жаль, что он так и не увидел Абхазию. Однажды возле Троицкого храма я встретил знакомого диакона Евгения, с которым подружился еще в Душанбе. Он приехал сдавать экзамен и выглядел озабоченным и утомленным. Узнав, что я теперь иеродиакон, отец Евгений поздравил меня. В ответ на вопрос, каковы его дела, он опустил голову. «Мои дела неважные, отче. Из-за наговоров нового диакона владыка отправил меня с матушкой в Фергану. Бедствуем страшно. Владыка недоволен, прихожан нет, матушка болеет. Голос диакона задрожал, и он заплакал, не стесняясь прохожих. Видно было, что он в сильном отчаянии. «Отче, дорогой, верю, что у вас все наладится. Не может вас Бог оставить, зная ваше доброе сердце и крепкую веру. Может, сходишь к старцу на исповедь? А кто он такой? Отец Кирилл, слышал?» «Слыхал. Да разве к нему попадешь?» — засомневался Евгений. «Это можно устроить», — пообещал я. Вместе мы отправились к батюшкиной каморке исповедальни. Рассказав духовнику о моем друге, я остался ожидать его у двери. Через полчаса он вышел. Лицо его сияло, в глазах появилась уверенность. «Чудесный старец, отче! Просто чудесный! Все мои скорби взял и развеял в один миг. Даже финансами помог, он радостно обнял меня. Спасибо тебе, отче, за поддержку. Теперь будем чаще видеться». К сожалению, больше мы не встретились. Жизнь развела наши пути, но память о нем осталась добрая. Громом с ясного неба прозвучали слова благочинного. «Ну вот, отец, собор старцев благословил тебя рукополагаться в иеромонахи. Готовься, в ближайший приезд владыки будем тебя рукополагать». Получив наказ от благочинного еще раз пройти генеральную исповедь, я снова засел за общую тетрадь, вспоминая забытые грехи, ранее ими не казавшиеся. Для меня в то время примером служил один иеродиакон, который отказывался от сана иеромонаха и уже долгое время оставался в своем чине. Вспомнив из древнего патерика все случаи, в которых описывалось, как египетские отцы избегали любой почести и любого сана, я укрепился духом и отправился к старцу. «Батюшка благочинный объявил о моем рукоположении в иеромонаха. Можно я откажусь от священства и буду избегать этого сана?» Я полагал, что отец Кирилл одобрит мое намерение и согласится с тем, что мне нужно больше совершенствоваться в смирении, но он строго отклонил мою просьбу. «Рукополагайся и не вздумай отказываться. А как же наш иеродиакон, который смиряется и отказывается от рукоположения? У него своя дорога, а у тебя своя. Чтобы жить в горах, лучше, если станешь иеромонахом. Смотри больше за собой». После исповеди, получив благословение, я отправился к своему другу, отцу Пимену. «Старец знает, что говорит. Доверься ему», — одобрил мой товарищ решение отца Кирилла. Приехал владыка, и на литургии все совершилось так быстро, что я не сразу осознал случившееся. Помню, когда я положил голову на престол, а архиерей возложил на нее руки, из моих глаз хлынули слезы, заливая облачение. Затем я благодарил владыку, наместника, батюшку и всех служащих отцов. Помню, как я шел после литургии в келью, а ко мне подходили старшие монахи и просили благословить их. Подошел, улыбаясь, и седобородый архимандрит, наставлявший меня следить за порядком на территории лавры. «Благослови, отец!» «Батюшка, как же я могу благословлять вас, если я простой иеромонах, а вы архимандрит?» «Иеромонах-то ты простой, а благодать у тебя новая», — мудро ответил старец. Потом так же делал и я, когда видел молоденького иеромонаха. Были у монахов лавры и особые любимцы, молодые иеромонахи, надежда монастыря. Двое из них особенно привлекали всеобщее внимание, чистые юные лица, сияющие целомудрием и скромностью, они невольно притягивали к себе взоры окружающих. Их связывала крепкая дружба. Неразлучность этих монахов даже стала поговоркой. Восхищался ими и я, любуясь неиспорченностью и скромностью молодых людей. В дальнейшем один из друзей уехал на Афон с первой группой добровольцев, найдя свой духовный путь в Свято-Пантелеимоновом монастыре, истижав дивное монашеское устроение. На Афоне он стал нашим большим благодетелем и другом, и вся братья монастыря любила его и уважала. Представился он как праведник, тихо угаснув от быстро развившейся болезни. Его друг стал светильником церкви, возглавив известный монастырь, но в дальнейшем он встретился с серьезными искушениями. Будучи попечителем различных церковных мероприятий по оказанию помощи детям, он, волей-неволей увлекшись молодой женщиной, сошелся с богатыми благодетелями и вышел из монашеского чина, к сожалению, всех знавших его. По уставу Лавры мне необходимо было служить 40 литургий подряд. В этот период моего служения я не чувствовал ни своего тела, ни земли под ногами от благодати, переполнявшей мое сердце. День за днем я выходил на литургию и постепенно стал постигать тонкости богослужения и прилагать больше внимания к молитвенному предстоянию у престола, запомнив основную последовательность службы. Я был очень благодарен благочинному за то, что он, как всегда, продолжал записывать меня служить литургии с моим любимым старцем. Еще он оставил меня служить на всеночных бдениях вместе с настоятелем и другими отцами. В этом не заключалось ничего сложного, но вот на акафистах преподобному Сергию я сильно волновался. Мне было далеко до опытных голосистых отцов, в руке ходуном ходила свеча, и буквы текста плыли перед глазами. Однажды, переоблачаясь в диаконской после акафиста вместе с отцом Кириллом, я смущенно сказал ему: «Батюшка, простите меня, я волновался и читал хуже всех». «Это хорошо, что волновался. Хуже будет, когда не станешь волноваться. И к тому же, это не ты читал хуже всех». «А кто хуже всех читал акафист, отче?» «Я читал хуже всех», — ответил мне духовник и улыбнулся своей удивительно светлой улыбкой, озарившей всю мою душу. Как можно было не любить такого духовного отца? Бывал старец и строг, особенно к тем из нас, кто начинал пренебрегать монашескими обетами. Как-то на исповеди, стоя в стороне, я видел, как отец Кирилл строго, но с отеческой любовью, постучал в голову одному хорошо мне знакомому монаху, наставляя и вразумляя его на путь истинный. «А наш батюшка бывает строг», — поведал мне потом этот монах. «Кулаком по голове мне постучал. Теперь, чувствую, мозги встали на место». Однажды, исповедуясь, я сказал, что имею сильное желание когда-нибудь обрести уединение, чтобы там начать искать Бога. «Это неправильное решение, отец Симон», — твердо сказал старец. «А какое правильное?» «Правильное желание — это стремление, где бы ты ни был, соединиться с Богом, в котором нет никаких желаний. А уединение Он даст, если нужно. Понял?» «Понял, отче. Благословите». На исповеди отец Кирилл всегда поправлял меня: «Говори только о себе и о своих грехах. Другие сами о себе расскажут». Однажды я услышал дискуссию старых монахов о том, надо ли сообщать начальству, если видишь неблаговидное поведение кого-либо из братьев. Некоторые утверждали, что нужно это делать ради пользы монастыря, другие сомневались. Полный сомнений, я задал этот вопрос батюшке. Он неодобрительно промолвил: «Ну уж нет, ни в коем случае. Доносами заниматься не следует. Пусть каждый монах смотрит за собой, этого вполне достаточно». Но жизнь снова поставила меня в тупик. Мы сдружились с молодым иеродиаконом из Молдавии. Нас сблизило стремление к Иисусовой молитве. Он жил один, как и я, в смежной келье. Постучав в тонкую стену, сосед попросил зайти к нему. «Симон», — обратился он, — «когда вечером или ночью молюсь, то переживаю. Вдруг начнутся искушения. Можно я буду стучать тебе в стенку, когда мне страшно?» «Конечно, без вопросов», — ответил я. Иногда действительно молодой иеродиакон стучал в стену и с тревогой спрашивал: «Симон, ты здесь?» «Здесь, здесь!» — как можно более бодрым голосом приходилось откликаться мне. Однажды глубоким вечером, часов в 11, под моим маленьким окошком двое котов затеяли драку. Истошный вой слышался внизу во дворе. Я выглянул. Услышав шум, драчуны разбежались. «Симон! Симон!» — раздался стук в стену. «Скорей зайди ко мне!» В комнате меня встретил испуганный сосед. «Ну как? Слышал?» «Что слышал? Котов?» — переспросил я. «Какие коты? Это же бесы!» Как я не убеждал испуганного паренька, не смог убедить его в том, что это вопили обычные монастырские коты. Его состояние обеспокоило меня, и я отправился к батюшке. Отца Кирилла я встретил в коридоре, он выходил из умывальной комнаты. «Простите, батюшка, беспокоюсь за моего соседа, с ним что-то происходит». Выслушав мой рассказ, старец заметил: «Правильно сделал, что пришел ко мне. О таких случаях нужно сообщать духовнику. Хорошо, я поговорю с этим диаконом. Забота о ближних — это обязанность каждого монаха». Взяв благословение у старца, я ушел в келью успокоенный. Впоследствии мой сосед выправился и стал достойным священнослужителем. Но что особенно меня привлекало в старце — его любвеобильная рассудительная мудрость, мирный, спокойный характер, смирение и кротость. Все это как будто растворялось в присутствии его мягкой и нежной благодатной силы, окутывающей неизмеримой любовью души всех, кто вступал в общение с отцом Кириллом. Хотя я периодически видел его молящимся по четкам, но чаще находил старца глубоко погруженным в чтение Евангелия. «Батюшка, простите, можно у вас спросить, если это удобно?» — как-то осмелился я задать ему волнующий меня вопрос, когда в келье никого, кроме нас, не было. «Конечно, конечно, спрашивай. Скажите, пожалуйста, как вам удалось стяжать такое мирное состояние духа и такую благодать? Иисусовой молитвой?» Мне не довелось сугубо заниматься Иисусовой молитвой, поэтому все свое внимание я обратил на чтение Евангелия, чтобы всем сердцем вникнуть в его сокровенный смысл. Так Господь укрепил меня через Слово Божие, которое стало всей моей жизнью и молитвой. Да, я не встречал еще никого, кто с таким вниманием и сосредоточением, как старец, читал Священное Писание. Он весь погружался в чтение, и тогда становилось ясно, что он не просто читает слова Христовы, а живет ими, дышит ими, впитывая в себя их благодатную суть. С тех пор я серьезнее и внимательнее стал относиться к своему монашескому правилу, чтению канонов, акафистов, Евангелия и Псалтири, стараясь не рассеиваться ни на одном слове. А когда замечал, что ум уходит в мечтание, старался снова возвращать его к тексту. Такое внимательное чтение священных текстов постепенно открыло мне молитвенную суть этого процесса, когда душа вбирает в себя не только слова, а сокровенный смысл того, что они передают. Так чтение монашеского правила, благодаря опыту старца, стало для меня молитвенной практикой наравне с Иисусовой молитвой. Впоследствии уже в горном уединении пришло умение читать духовные книги, не прерывая Иисусовой молитвы, что впоследствии оказалось по плечу и некоторым близким отцам и братьям. Усердствуя в стяжании внимания и молитвы, к сожалению, незаметно для себя, я сделал уединение самоцелью, поэтому у меня случались досадные ошибки из-за того, что я полагался на свое понимание, принимал иной раз решение без совета со старцем и без рассуждения. Считая Иисусову молитву основой всей духовной жизни, я решил по вечерам, сидя с четками в келье, не откликаться ни на звонки, ни на стук в дверь. Однажды вечером в мою дверь стучали так долго, что я начал раздражаться. Тем не менее, несмотря на сильный стук и просьбу отворить, я не вышел. Утром я узнал, что стучал ко мне ризничий Лавры, которому срочно потребовалась машина для поездки к больным людям. С опозданием я выделил ему автомобиль, но чувствовал себя очень неловко, хотя этот монах остался приветлив и дружелюбен со мной. Потом он стал известным епископом. В другой раз зимой среди ночи долго звонил телефон. Я принципиально не поднимал трубку, давая понять, чтобы меня не беспокоили по ночам. Со стыдом пришлось узнать на другой день, что ночью прорвало Лаврский водопровод, и наместник с рабочими устранял неполадки. Краснея лицом пришлось просить прощения у настоятелей и рабочих, поклявшись впредь не быть с людьми принципиально. Сердце, не очистившееся от эгоизма, не постигает сути Иисусовой молитвы, основанной на самоотречении. Но до этого понимания мне еще нужно было дорасти в дальнейших нелегких поисках спасения. Не преодолевших своих греховных привычек к веществу и к вещественному миру, хотя и знающие, что истина существует, погибают, не имея сил стяжать ее. А преодолевшие тяжесть греховных навыков из незнающих истину становятся умудренными во Христе и из погибающих, достигшими блаженного Отечества на небесах. Уверенно жить в Тебе, Христе, и спасаться Тобою смогли жившие прежде нас, ибо нашли Тебя, Христе, вечную истину. Свою уверенность в непреложность спасения они передали нам, дабы и мы, слабые и бессильные, стали крепкими и сильными в Тебе, Господи, Твоим божественным смирением и кротостью.